Парень опасается нападения, а может так ищет знакомства, но обедает и ужинает каждый раз в другом ресторане, выбранном случайно. Заранее предсказать это нельзя. Несколько раз он и Шанти пересекались в театре во время антрактов, но Ленард не обратил на баронессу внимания. Смотрел по сторонам, но баронесса осталась лишь одной из многих. И только последние 4 дня почему-то стал ездить в Королевскую картинную галерею в зал художника Танера, и проводил там по 2-3 часа. Мы предупредили баронессу, и она наконец-то смогла познакомиться с Ленардом. Что за Танер? Был такой художник лет 300 назад. Рисовал пейзажи, но особых успехов не достиг. И лишь в последний год написал серию пейзажей под общим названием «Степь» с необычными цветовыми решениями, как мне сказали. По каким-то причинам эти картины посчитали достойными Королевской галереи, и все это время они выставляются в одном и том же зале. А Ленард нашел их такими интересными, что проводил перед ними по несколько часов каждый день. Да, госпожа, или он очень любит степь, или... Собери группу из нескольких человек, ну художников, критиков, историков, архивистов, на всякий случай и магов всех стихий. Не верится, что такой универсал, как Ленард, любовался старыми картинами просто из любви к живописи. Кстати, как он там оказался? Возможно, как и в других местах, пытается познакомиться с аристократами, примелькаться. Сначала просто гулял по залам, нигде особо не задерживаясь, а вот в зале Танера сел на кушетку в середине зала и провел так несколько часов. Ладно, так что Шанти, по ее словам, она попыталась завести знакомство, но почти сразу вмешалась охрана, не подпуская ее близко к Ленарду и чуть ли не отталкивая ее. Девчонки вели себя очень нагло, но парень даже не пытался их одернуть. У Шанти сложилось впечатление, что девочки не только охраняют Ленарда, но и спят с ним. А мужчина после ночей сразу с 2 молодыми девушками вряд ли будет реагировать на других женщин. Можно было считать знакомство проваленным, но Шанти рискнула и открыто предложила работать на нее по выполнению заказов. И обосновала это тем, что является посредником в получении заказов, и ей нужен сильный маг, который не связан с академией. И парень не насторожила такая встреча? Конечно, насторожила, но Шанти объяснила встречу тем, что местные маги по галереям не ходят, значит Ленард – приезжий, а это было одним из требований заказчика. Во всяком случае, знакомство состоялось, титул, имя и адрес баронессы парень теперь знает. В этот раз он отказался работать, так что остается только ждать. По самым скромным подсчетам, за последний месяц Ленард истратил уже более 300 золотых. Ведет себя как молодой аристократ, деньги тратит не считая. Сам меняет костюмы чуть ли не каждый день, да и девочки одеты как куколки. Так хороши в постели, помощница чуть пожала плечами. Про постель неизвестно, но они близняшки, рыжие, и за последнее время очень похорошели. Возможно, Ленарда привлекает экзотика. Все-таки близняшки в постели, это для мужчин может быть очень интересно. Ладно, подождем, пока они высосут из него все деньги. Только сколько это продлится? Шанти продолжит посещать те же места, что и Ленард. В ресторанах он бывает каждый раз в разных, но хотя бы раз в неделю ходит в театры, и Шанти успеет приготовиться, хотя бы попасть на глаза, поздороваться мимоходом. Возможно, удастся завести разговор, пусть и в присутствии охраны. Что по подвалу? Нового и существенного нет. Все сделки проверяем, но зацепиться ни за что. Связи с крепостями на границе земель не обнаружены. Карету не нашли, кто приезжал, неизвестно. Никаких документов не нашли. Такое впечатление, что зачастую артефакты и деньги передавали чуть ли не под честное слово. Очень похоже на действия банды, но ничего доказать нельзя. Плохо, поморщилась Тинела, что по северному направлению. Пока смогли проследить путь только из Марнуна. Ленард действительно жил там в гостевом доме, ходил в школу боевых искусств. Там его и наняли в охрану барона Тогольского. А что он забыл в этой школе? По словам начальника охраны, Ленард вообще не умеет обращаться с оружием. Боевик и не умеет, возможно, он только сильный стихийник. И ты в такое веришь? Да с таким сильным источником его на руках должны были отнести на боевой факультет. Тем более, универсала. Помощница чуть покачала головой. За последние 5 лет ни о каких исчезновениях универсалов у нас сведений нет. А вот если во время учебы он показывал только одну стихию и как-то прятал уровень источника, и зачем ему это? Помощница только развела руками. И еще выяснилось, что Ленард обнаружил у мага барона Тогольского какую-то неизвестную болезнь, которую не могли выявить и вылечить местные целители. А вот Ленард, вроде как, вылечил его. Так он еще и в целительстве разбирается. Помощница чуть поморщилась. О болезни известно только со слов мага. Как его лечили и чем, неизвестно. Какой интересный у нас молодой человек появился, протянула Тинела. А откуда он приехал в Марнун, установить не удалось. Все говорят о нем как о тихом, спокойном молодом человеке. Одет был во все новое, неброское. Но раз его не знают в нашей академии, то приехал он, скорее всего, из Астери. Но и там мог быть только проездом. Можно искать и дальше, но это будет очень долго, дорого и с неизвестным результатом. Глава в задумчивости кивнула. Хорошо, северное направление сворачиваем. Будем приглядывать за мальчиком здесь. Раз он кого-то опасается, попробуем ловить на живца. Может, что и получится, разбираюсь со слежкой. Все проходит, прошли и 2 месяца, на которые я нанял близняшек для сопровождения по местным тусовкам. И итоги этих 2 месяцев были не очень-то и значимые. Все эти рестораны настолько надоели, что теперь в любой из них я заходил как раньше в студенческую столовку. Чем они могут меня удивить? Ну, разве что ценой за какое-нибудь экзотическое блюдо или очень редкое вино или лакомство. Да и близняшки не давали скучать по ночам, так что я теперь без всякого наигрыша или позы выглядел как аристократ, присытившийся удовольствиями. Небрежная походка, чуть спесивый взгляд на официантов, бегущих меня встречать. Да и близняшки сменили образ, и теперь вместо 2 дурочек рядом со мной шли 2 великосветских дамы, хотя и признающие мое главенство. Денег я не жалел, и это сразу чувствовалось при взгляде на моих спутниц. Может, как раз это и мешало другим моим планам. Я не пытался познакомиться с кем-то конкретным, да и со мной не очень старались встретиться. Знакомых лиц стало довольно много, и некоторые даже чуть кивали, когда мы встречались взглядами. Но опять же, настоящий аристократ не побежит знакомиться, пока нас не представит, а представлять пока было некому. Женщины, наверное, могли придумать что-нибудь этакое, случайное, но при взгляде на моих близняшек у многих портилось настроение. Одно дело заболтать молодого парня один на один, и совсем другое – разговаривать со мной под пристальными взглядами моей охраны. И уже непонятно, то ли они охраняют меня по обязанности, то ли как женщины своего мужчину. Так что итог непонятный. Я примелькался, меня узнавали, и я уже многих знал хотя бы в лицо, сам впитал дух аристократа, но дальше этого ничего не сдвинулось. Ну и ладно, во всяком случае, больше нападений не было, и я успокоился. Теперь можно снова пускаться в свободное плавание. Девчонки учудили, и в последние ночи приходили уже 2. Сначала 1, через какое-то время еще и 2, а в итоге я почти не спал. Очень приятно для мужского самолюбия, для воплощения самых потаенных фантазий, но здоровья уже не хватало, и несколько раз пришлось использовать даже стимуляцию энергией. Близняшек только радовало, когда я вдруг взбадривался, и с новой силой начинались активные игры, а я, ладно, когда-нибудь отосплюсь. В последнюю ночь вообще не спали, и из постели сразу переместились в столовую завтракать. А когда девчонки пришли попрощаться перед уходом, я даже опешил, стоят несчастные, едва сдерживая слезы, и снова в своих стареньких платьях и туфлях. Скажи я им стать моими официальными любовницами, они бы наверняка согласились, но куда я с ними? Я и так не знаю, что со мной будет даже через неделю, а еще и взваливать на себя ответственность за 2 девчонок, к такому я еще не готов. Вы чего это так вырядились? Осторожно спросил я. Милана снова вытянулась по стойке смирно. Наниматель закупал нужный реквизит для хорошего выполнения нашей работы. Контракт закончился. Так что, то ли придуряются, то ли это у них такая своеобразная честность охранников, которые не возьмут даже кусочка чужого, даже если будут умирать от голода. Я приобнял девчонок и чмокнул в щечки. И что, по-вашему, я теперь сам буду носить ваши платья или нацеплять всякие там сережки? Через несколько дней я уеду отсюда, и мне здесь ничего не нужно. Я отступил на шаг и сделал строгое лицо. Слушайте приказ. Девчонки непроизвольно выпрямились. Я сейчас пойду гулять, а вы можете забрать из этого дома все, что посчитаете нужным. Все, что вам понравится. Можете даже все кастрюли с поварешками. Хотел пошутить, но девчонки вдруг уткнулись мне в грудь и захлюпали носами. Я подождал, пока они немного успокоятся, потом развернул их и шлепнул по таким приятным попкам. Мне было хорошо с вами, Так что идите и собирайтесь как нормальные женщины, и не стесняйтесь, все, что покупалось для работы, отныне считается моими подарками для вас. Слово нанимателя, позволил я себе улыбнуться, и ушел первым. Потом гулял по улицам, глазел по сторонам. Когда устал, пообедал в первой попавшейся таверне, а когда вернулся в дом, там уже было пусто. Гулкая такая пустота, от которой я уже отвык. Ну и ладно, заблокировал двери, первый этаж и отправился спать. Теперь я могу это себе позволить сколько хочу и когда хочу. Проснулся уже к обеду, то ли следующего дня, то ли через двое суток. Время перестало иметь какое-либо значение. Снова неспешная прогулка по улицам, неспешное поглощение еды в случайной таверне, а потом меня потянуло на природу. В смысле, в ближайший парк. Сидел на скамейке, радовался солнышку, зелени, ветерочку, всему, что я уже начал забывать из-за моей светской жизни. И в голове, ничем теперь не загруженной, даже какие-то мысли стали появляться. И первое, а так ли я в безопасности? Попытки проникнуть в дом были только в первые дни, а потом сплошная тишина. Но может мои недруги только притаились и ждут, пока я останусь без охраны? Огляделся по сторонам, но все было как обычно. Одинокие старички и старушки, сидящие на скамейках и наслаждающиеся хорошей погодой. Молодые мамаши, выгуливающие своих беспокойных отпрысков. Несколько парочек, неспешно прогуливающихся по дорожкам. Даже одного художника высмотрел, что-то рисующего на большом планшете. Внешне, ничего подозрительного. Никто не крался за кустами, никто не закрывался газетой. Да и с моим мизерным опытом соревноваться с какой-нибудь организацией, глупость и самоуверенность ребенка. Вот если бы за мной пошли, а я их встретил в узком переулке, вот тогда да, уж я бы им показал. Правда, всегда остается вероятность случайного человека, зашедшего не туда и не в то время, и как его отличать. И сразу логичный вывод, нужна некая метка, которой можно пометить подозреваемого в нехороших мыслях и действиях. Самих меток море, на любой вкус, но если предположить, что здесь есть и маг, то он мои метки обнаружит быстро, как только окажется рядом с одним из следящих за мной. Тогда цветные метки, их никто не обнаружит. Но у меня сейчас очень сильное предубеждение ко всему цветному. У меня у самого кольцо с красными лезвиями, и оно только ждет команды. А вот когда я его запущу с собственной руки, еще неизвестно, что будет со мной. Сидел на лавочке, прикидывал, что и как сделать, и постепенно дошел до белой энергии. Самой сильной, наверное, и самой непонятной для меня. Предположительно, она универсальная. Содержит и может синхронизироваться со всеми остальными цветами. А вот ее действия я предсказать не могу. Может убьет за мгновение, а может и не убьет, потому что в ней нет других цветов в явном виде, и они как бы связаны между собой. Ну, это вроде обычной поваренной соли, которой мы все пользуемся каждый день, а для химиков это соединение натрия и хлора. Натрий в чистом виде горит в воде, хлор является сильной отравой для организма, а их соединение даже полезно для организма, в разумном количестве, разумеется. Кстати, вот и наметилось новое направление для будущих исследований – цветная энергетическая химия. Что с чем можно соединять, объединять, чтобы усилить некие свойства цветных энергий, или наоборот, нейтрализовать их, или вообще создать новые. Тут уж точно работы на несколько жизней вперед, а может сходить в библиотеку корабля, может там уже все это есть, но это на будущее. А пока мне нужно решить простую задачу, можно ли использовать белую энергию для создания меток на людях. Слепил простенькое заклинание, которое будет делать метку на расстоянии метров в 20, и снова засомневался. А что если белая энергия, объединив в себя остальные, наоборот, только усилит смертоносность каждого компонента? Но без опытов это не узнать. Поставил метку на скамейку, на которой сидел, долго сомневался, но все-таки рискнул положить ладонь прямо на метку. В другой руке даринит, чтобы попытаться вымыть возможную заразу, но обошлось. Целый час, наверное, сидел, прислушиваясь к своему организму, но каких-то явных изменений не обнаружил. Ну и чудненько. Теперь все стало намного проще. Встал и пошел по парку, помечая всех встречных поперечных. И бабушек, и дедушек, и идущих навстречу, и обгоняющих меня. Сделал круг по парку, вернулся к скамейке, с которой все началось. Сделал сканер, отслеживающий белые метки, и стал с интересом наблюдать за хаотичным перемещением моих меток. Долго сидел, почти до темноты. Большинство меток уже покинули парк, а вот с десяток так и остались вокруг меня в радиусе сотни метров. Многовато что-то для обычной слежки, но может это какие-то местные, которые привыкли большую часть времени проводить именно в парке. Пошел в таверну поужинать, и пять меток потянулись за мной. Вот это уже больше похоже на настоящую слежку, но в таверну зашел только один, пожилой мужчина в скромной одежде. В мою сторону даже не смотрел, занятый своими мыслями и ужином, но метка-то на нем есть. Случайность, сама метка слабенькая, продержится сутки двое, вот и посмотрим, случайно за мной идут или нет. В моей жизни появился какой-то смысл, и еще 4 дня я развлекался, стараясь выявить слежку за мной. После завтрака в парк, пометить проходивших мимо меня, потом перейти в другую часть парка, снова пометить тех, кто оказался рядом. После обеда в другую часть парка, и так до вечера. Большинство людей оказались случайными, но к 5-му дню я смог выявить 9 человек, имевших по 2-3 моих метки. Они и на сканере светились ярче, и было довольно забавно наблюдать, что как только я шел в другую часть парка, вслед за мной вытягивалась этакая гусеница, тянущаяся за мной. Я остановился, и гусеница начинает расплываться облачком вокруг меня. Иногда было по 2-3 следивших, иногда до 5. Всегда есть место случайности, но везде гулять за мной, иметь мои метки, и чтобы это было просто так, 3 женщины, остальные мужчины, и всех я теперь знал в лицо. Можно было без проблем уничтожить всех, но я решил дать слежке последний шанс. На 6-й день снова погулял в парке, потом вышел на ближайшую улицу, взял извозчика и неспешно поехал в сторону окраин. 2 метки последовали за мной. Заметив какой-то узкий проулок, остановил извозчика и также неспешно пошел по проулку. На углу одного из домов поставил простенькую ловушку с легким параличом, а сам встал за углом, наблюдая по сканеру за приближающимися шпиками. Вот они все ближе, потом шум падения тела и все стихло. Мужчины упали неудачно, и теперь их лица были в крови. Но жалеть я их не собирался. Тела не двигаются, но взгляды вполне осознанные. Я присел рядом с мужчинами. Значит так, запомните сами и передайте тем, кто вас послал. За последние дни я насчитал 9 человек, которые следили за мной. Мне это надоело. Ко мне не лезли, поэтому я оставляю вас в живых. Но если завтра я снова обнаружу кого-то из вас, вы умрете, и не обязательно легкой смертью. Понятно? Мужчины продолжали смотреть на меня не мигая, и тут до меня дошло, что у них паралич, и они ничего не могут сделать в принципе. Моргните, если поняли. Вот теперь послушались. Медленно, но глаза закрылись и открылись. Ну и ладно, сказал я, вставая, паралич спадет через час, так что у вас будет время подумать. Настроение после решения очередной проблемы стремительно улучшалось, так что я и поужинал с удовольствием, и ночью снилось что-то хорошее. А когда в парке до обеда не обнаружил никого со своими метками, то и вовсе успокоился. Решение хоть и временное, но хотя бы ближайший месяц меня беспокоить не будут. А там посмотрим. И теперь можно перебраться поближе к академии. Сама академия мне сейчас и даром не нужна, но можно пообщаться со старшекурсницами. С ними и знакомиться проще, и сплетни расскажут с удовольствием, только рот им не закрывай. Может там удастся подыскать что-нибудь вменяемое и титулованное? Госпожа Тинела вопросительно посмотрела на помощницу. Что-то срочное. Та бросила взгляд на листок в своей руке. После отъезда близняшек Ленард 2 дня не выходил из дома, а потом все дни проводил в ближайшем парке. Долго сидел на скамейках, о чем-то думал. Много гулял, переходя из одной части парка в другую. Сегодня неожиданно поехал куда-то и в проулке устроил засаду на 2 наших агентов, последовавшими за ним. Заклинание легкого паралича. Но убегать и прятаться не стал, а подошел к нашим агентам и сказал буквально следующее. Женщина начала читать по бумажке, запомните сами и передайте тем, кто вас послал. За последние дни я насчитал 9 человек, которые следили за мной. Мне это надоело, ко мне не лезли, поэтому я оставляю вас в живых. Но если завтра я снова обнаружу кого-то из вас, вы умрете, и не обязательно легкой смертью. Госпожа Тинела в задумчивости кивнула. Ну, молодой маг, обнаруживший за собой непонятную слежку, имеет полное право на резкие решения, а учитывая способности Ленарда, мы можем обнаружить только трупы людей, умершие по каким-то естественным причинам. Тинела вдруг остро посмотрела на помощницу, а почему за Ленардом следит такая большая группа? В группе только 7 человек, причем один из них, маг для подстраховки, и он не подходил близко, наблюдая издалека. Ленард ошибся, возможно, приняв за слежку чьи-то заинтересованные взгляды. А если он не ошибся, Тинелла в раздражении сжала губы. Парень сумел вычислить нашу слежку, да еще и двух-трех непонятно кого. Наши агенты что, совсем разучились смотреть по сторонам, расслабившись с таким легким удобным объектом? Всю группу собрать в одном зале и пусть сидят там до тех пор, пока не вспомнит всех, кто хотя бы случайно проходил мимо них. За Ленардом женщина задумалась. Пусть следят только по два человека, причем менять их два раза в день. Второй раз рядом с ним никто не должен мелькать. Ну, разве что раз в неделю. Вряд ли парень будет прятаться и сбегать, так что достаточно наблюдения издали. И особое внимание на тех неизвестных, которые тоже могут следить за парнем. Что-то непонятное. Особо я ни на что не рассчитывал, так что и не проявлял активности. Гулял неспешно, с линцой поглядывая на симпатичных девчонок. Близняшки хорошо постарались, и теперь пару недель мне точно не захочется женской ласки. Мне и без нее сейчас хорошо. По ресторанам теперь ходить не надо, так что я питался в случайных забегаловках, благо рядом с академией их было достаточно много. Может, так совпало, что я ходил по тавернам в будние дни, но ничего интересного не случалось. Обычные обеды, ужины, обычные посетители. Студенты встречались постоянно, но какие-то умственно озабоченные, и их мало что волновало, разве что поесть. Были и небольшие компашки, что-то отмечавшие, но делали они это без размаха, скромно, по-домашнему. И лишь в конце недели, местная суббота, студенты стали веселее, более расслабленные. Я неспешно передвигался между кафешками, задерживаясь лишь выпить бокал вина или съесть пирожок. Торопиться все равно некуда. Везде были компании студентов, везде были студентки, но мне все время что-то не нравилось. То голос, то резкий смех, то поведение. Жена мне нужна только на время, чтобы получить статус, но хотелось бы ухаживать не за крокодилом или змеей в юбке. Наверняка большинство девушек были вполне нормальными и могли стать хорошими женами, но все равно, это не мои. Тем более, что по времени я не ограничен, и мне не нужно жениться в течение месяца. Поэтому и переходил с места на место, надеясь встретить когда-нибудь ту самую, которая хотя бы не будет вызывать отторжения и раздражения. На меня, кстати, тоже посматривали оценивающе, но никто не улыбнулся призывно, никто не захотел нечаянно познакомиться. Похоже, при всей моей красоте я тоже чем-то не устраивал местных девчонок, и лишь в пятой кафешке приметил компашку, которая меня немного заинтересовала. Вернее, одна из девчонок. В самой компашке пять человек, два парня, три девчонки. Судя по внешности и достаточно сильным источникам, скорее всего, четвертый или пятый курс. Очень может быть, что из боевого факультета. Парни крепкие, с открытыми прямыми взглядами. Ведут себя достаточно корректно, но чувствуется, что могут и выпить хорошо, и заматериться, и в драку броситься без сомнений. Девчонки вели себя тоже достаточно свободно. Понятное дело, они уже старшаки, им и море по колено, и диплом не за горами. Компашка устроилась за длинным столом, уставленным бутылками, закусками, сладостями, но что интересно, вино они пили из бокалов, а не из кружек. Да и вино, судя по этикеткам на бутылках, было не из дешевых, уж теперь-то я в этом немного разбираюсь, сам два раза в день платил за похожие бутылки. Устроился наискосок от них за свободным столом, чтобы без помех понаблюдать за девушками, вернее, за одной. Почему-то парни сидели с одной стороны стола, девчонки с другой. Две девушки с краев стола были брюнетками, а в середине девушка с золотисто-каштановыми волосами. Совсем не шаблонная красотка с обложек наших глянцевых журналов, но все равно симпатичная. Черты лица правильные, четко очерченные, губки чувственные, и взгляд умненький, и вела себя уверенно, независимо. Ну да, почти готовая магиня, уже можно не скромничать. И было еще что-то неуловимое, что трудно выразить словами. Короче, девушка меня чем-то зацепила. Заказав ужин, я продолжал посматривать на девушку, получая странное удовольствие просто от молчаливого созерцания. В какой-то момент она меня заметила, скользнула по мне взглядом, потом посмотрела на меня более внимательно. Я отвел взгляд и занялся ужином. Неспешно ковырялся в тарелке, но не сидеть же весь вечер, рассматривая отбивную. Снова стал посматривать по сторонам, и теперь уже сам наткнулся на внимательный взгляд девушки. Несколько секунд взаимного пристального рассматривания, Затем девушка на мгновение сделала сердитое лицо и чуть дернула головой, типа, а ну отвернись сейчас же. Сам понимаю, что при всех вольностях этого мира пристальное рассматривание местными дворянками может быть расценено как оскорбление или домогательство, а если рядом есть их мужчины, то дело может дойти и до смертоубийства. Ну что оставалось? Показушно вздохнув, чуть склонил голову, принимая приказ, и отвернулся. Ладно, будем смотреть на свою кружку с вином, тем более, что она у меня очень интересная, деревянная, и на ней хорошо видны разводы годовых колец. Надо их хорошенько запомнить, может когда и пригодится. Минут через 20 вино закончилось, да и мне надоело пялиться на кружку или смотреть только строго вперед. Снова посмотрел на девушку, и она как будто почувствовала мой взгляд, а может подсознательно ждала, когда же я снова погляжу на нее, и сразу вид такой возмущенный, словно говорил, ну все, достал уже, резко встала и пошла к моему столу, ну все, сейчас будет скандал. Девушка решительно села с другой стороны стола и уставилась на меня злым взглядом. Я покосился на ее компанию, все повернулись в нашу сторону и ждут, что будет дальше, и вдруг девчонка выдала. Как вы смеете, господин, не знаю как вас там, смотреть на меня таким пристальным взглядом. Каким таким? Она сама-то сможет внятно это объяснить, может удастся отшутиться, а как смеете вы, госпожа, не знаю как вас там, блистать своей красотой в моем присутствии, да еще и так ярко, что я уже почти ослеп. Кстати, меня зовут Ленард. Девчонка на мгновение опешила, но назвать себя и не подумала. И что вам здесь надо? Господин Ленард, ходил, гулял, зашел сюда поужинать. Вам здесь не рады, и вам лучше удалиться. Ах ты как заговорила, взгляд откровенно злой, и все очарование куда-то испарилось. Да и я начал заводиться. Не знаю, чем я ее так сильно успел разозлить, но и хамить незнакомому человеку тоже не следует. Да мне как-то без разницы чужая радость или раздражение. Но если вам так неприятен мой вид, то предлагаю удалиться вам. Ух, как она чуть ли не зашипела. Тогда вам помогут. Оглянулась назад, и парни сразу начали вставать. Я даже удивился, бой трех магов не оставит от этой кафешки камня на камне. Они что, этого не понимают? Или надеются, что я не рискну использовать магию, и дело ограничится банальным мордобоем? Дураки, что ли? Парни подошли к моему столу, один даже показушно сжимал-разжимал кулаки. Девушка попросила вас удалиться, пробасил один. Дальше, похоже, меня будут хватать, выворачивать руки, бить и вышвыривать. Им даже не приходит в голову, что у меня защита теперь все время в режиме ожидания, и в случае начала активного махания руками их просто отбросит подальше. Ах да, они же ее просто не видят. Я снова повернулся к недотроге. Я привык все вопросы с девушками решать сам, без чужого вмешательства. А эти молодые люди ведут себя неподобающим образом. Ладно, на первый раз я ограничусь только этим. Поднял руку и показушно щелкнул пальцами, одновременно отправляя в парней импульс энергии с приказом на сон. Ну и все, парни легли где стояли. Ну а я повернулся к девушке. Так на чем мы остановились? У той шок, неверяще смотрит то на меня, то на парней, то на меня, то на парней. Наконец, немного отошла, но смотрит все равно со злостью. Что вы с ними сделали? Я пожал плечами. Ничего особенного, они просто спят, и для их пробуждения достаточно простейшего живчика. Только предупредите их, когда очнутся, что я очень не люблю, когда ко мне лезут с кулаками. Можно вызвать меня и на дуэль, и даже сразу вдвоем, но результат будет тот же самый. Вернее, они уснут, но уже навсегда. Так что если эти парни вам хоть немного дороги, отговорите их от такой дурной идеи. Девушка быстро слепила и запустила диагностическое заклинание, направив его на парней. Убедившись, что они живы, немного успокоилась и теперь мрачно смотрела на меня, видимо, не зная, как со мной разговаривать. Да и уйти она не может, не приведя парней в чувство, а они сразу попытаются броситься на меня. Значит, первым нужно уходить мне. Знакомство у нас не задалось, так что я пойду гулять дальше. Сразу предупреждаю, что живу я не очень далеко отсюда, и время от времени буду посещать местные кафе и таверны. Нравится вам это или нет, но это будет так. Если вам не нравится мое присутствие, можете уходить из такого кафе или вообще туда не входить. Если кому-то придет в голову глупая мысль поквитаться со мной, я буду очень сожалеть, но убью такого человека или мага. Просто примите это как данность. Я встал, и не злитесь на меня, у меня и в мыслях не было чего-то плохого. Просто вы мне понравились, но теперь даже не знаю чем, я чуть склонил голову в поклоне, всего хорошего, аккуратно переступил через валяющихся парней и пошел к выходу. Уже вечерело, но рядом с академией на улицах полно фонарей, и гулять было одно удовольствие. Тепло, свежо, жизнь прекрасна, но с каждым шагом на меня все сильнее накатывало ощущение неправильности того, что я сделал. Что и тут дошло, я показал свою силу без какой-либо веской причины. Ладно бы на меня напали, и моя жизнь была в опасности. Ладно бы напали, обижали девушку, а вот просто так, ради выпендрежа, и это можно было бы сделать в каком-нибудь другом городе, в придорожной таверне, но сделать такое рядом с академией, это мой полный провал. Были свидетели, которые обязательно расскажут друзьям и знакомым о таком интересном случае, и максимум через сутки об этом будет знать вся академия. Это же интересно, как это можно двоих боевиков уложить просто по щелчку пальцев. Однозначно заинтересуется СБ академии, преподы боевого факультета, да и весь состав факультета боевиков начнет рыскать по окрестным тавернам, и совсем не для того, чтобы уважительно пожать мне руку, а значит будут ссоры, и тогда мне придется или самому убивать, или быть убитым. Было у меня похожее в Астерийской академии, и повторения мне совершенно не хочется. Тогда что, снова куда-то уезжать, и на всех своих надеждах жениться, получить статус, ставить жирный крест, но обо мне уже будут знать в СБ, и уезжать придется даже из этого королевства. Ну что я за идиот такой, даже небольшое преимущество стукнуло совсем не той жидкостью в голову, и я начал чувствовать себя всемогущим, напрочь забывая, что вокруг люди, что их много, они тоже сильные, и что они совершенно не обязаны подстраиваться под мои выкрутасы. И оказалось достаточным всего один раз щелкнуть пальцами, чтобы все мои труды последних месяцев, все мои планы на годы вперед полетели псу под хвост. Горечь от глупой ошибки была такой сильной, что я даже застонал, а внутри стало разгораться нечто черное, бурлящее, желавшее что-то изменить, исправить, развернуть. И вдруг перед глазами словно перещелкнули слайды. Щелк, и перед глазами темнота. Щелк, и я ощутил себя сидящим все в той же кафешке, за тем же столом, и напротив сидит та же девушка. «Тогда вам помогут». Оглянулась назад, и парни сразу встали и подошли к моему столу, показушно сжимая-разжимая кулаки. «Девушка попросила вас удалиться», — пробасил один. Честно говоря, состояние у меня было шоковое. Я несколько раз перевел взгляд с девчонки на парней и обратно. Или у меня глюки, или я принял случившееся слишком близко к сердцу и пытаюсь мысленно ее переиграть, или... Но если появился шанс переиграть, то почему бы не воспользоваться им? Я медленно встал и чуть поклонился девчонке. Вы правы, я повел себя не очень учтиво, и мне лучше удалиться. В свое оправдание могу лишь сказать, что ничего плохого я никому не желал. Снова чуть поклонился, посмотрел на парней, и те отступили от стола, пропуская меня. Я неспешно двинулся к выходу, чувствуя, как в душе тает черный комок. Не знаю, что это было, тревога, напряжение, еще что-то, но оно таяло, а разбираться буду потом. Главное, что сейчас я не напортачил и ничем себя не проявил. Пусть я выглядел как трус, испугавшийся одного вида чужих кулаков, плевать, я по-прежнему тихий скромный незнакомец, который никому ничем не интересен, и за которым не надо гоняться. Остальное я переживу. Очень напряг кусок мостовой, на котором произошел перескок. Двигался потихоньку, настороженно, но ничего похожего не случилось, и на следующем перекрестке я вздохнул облегченно. Значит, никакой временной петли здесь нет, и можно ходить спокойно. А что же тогда произошло? Кто бы мне это объяснил? Если не глюки, не временная петля, то из вариантов может быть нечто вроде сработавшей интуиции или предвидения будущего. Но очень уж ясно и точно я все видел. Тогда что думать? А, сегодня только отдыхать и бутылочку вина выпить, что все обошлось. Враг был с позором изгнан, и компания вернулась за свой стол, чтобы продолжить приятный вечер. Парни тут же наполнили всем бокалы и предложили тост за такую быструю бескровную победу. Всем было весело, и лишь девушка, ставшая причиной этой небольшой ссоры, была какая-то отстраненно заторможенная, и даже не прикоснулась к своему бокалу. Главный заводила, Тернох, даже вынужден был потормошить ее за руку, привлекая внимание. «Антила, ты чего? Все здесь, никого чужих нет, никто не пялится и не пристает. Ты чего такая грустная? Не можешь забыть этого идиота?» Девушка вдруг остро глянула на него. «Я помню, как он смотрел на меня, помню, как села за его стол, как потом подошли вы, а потом я видела два совершенно разных продолжения. В первом парень небрежно щелкнул пальцами, и вы оба улеглись на пол. Парень сказал, что вы просто уснули. Я проверила, и вы были живы. Он сказал, что знакомство у нас началось неудачно, и ему лучше уйти. А напоследок сказал, что если вы захотите с ним посчитаться, он вас просто убьет, даже если вы выйдете против него вместе. Ни сомнения, ни похвальбы в его голосе не было. Да и ваши тела на полу были очень убедительны. Девушка помолчала, а второе продолжение видели все вы. Вы подошли, он извинился и ушел, а мы теперь собрались отмечать победу. За столом повела тишина. Все смотрели на девушку, не зная, как относиться к ее словам. Наконец, заговорил Тернох. «Антила, может, пояснишь свои слова, как это мы валялись на полу, а потом снова подошли? Я ничего подобного не помню. Вроде, и вина у нас немного, и все почти трезвые». Девушка вздохнула. «Не знаю, но я все видела ясно, словно это происходило на самом деле. И первый раз, и второй. Может, у тебя было какое-то видение, которое кто-то из богов послал тебе как предупреждение? Не знаю». Чуть резче повторила девушка. «И о чем меня предупреждать? Что с вами можно справиться щелчком пальцев? А может, о том, что этот парень может быть крайне опасен?» — тихо произнесла подруга, сидевшая слева. «У него ведь очень сильный источник, и если ты привлекла его внимание, то он ведь может попробовать встретиться еще раз, и тогда могут быть большие неприятности с таким настойчивым кавалером. Может, не стоит с ним сразу ругаться или еще как-то портить отношения?» Антила помрачнела и кивнула. «Он сказал, что живет где-то неподалеку и будет ходить по нашим кафе и тавернам, когда захочет и куда захочет. А если мне это не нравится, то я могу сама туда не ходить. Можем где-то и пересечься». Тернох оживился. «Так если он живет где-то неподалеку, так мы можем его найти и потолковать за жизнь». Антила резко глянула на парня и заговорила уже со злостью. «Ты уже знаешь способ защититься от сонного заклинания или еще чего-то подобного на близкой дистанции?» Парень поджал губы. «Это был только дурной сон. А если вы столкнетесь с этим в реальности, снова будете валяться на полу?» Теперь уже у парней испортилось настроение. Правда, это было или только видение, но несколько раз повторенное по щелчку пальцев, валялись на полу, веселья не добавляло. Тернох молча поднял бокал и выпил до дна. «Ладно, девчонки, не будем портить остаток вечера. Всем есть о чем подумать, а сейчас лучше по домам». Вернувшись к себе, я неожиданно для себя сразу уснул. То ли перенервничал, то ли устал от своих мыслей. Да и весь следующий день провалялся в постели, пытаясь понять, что же вчера произошло. Вспомнил все поминутно, посекундно. Вспомнил все наши книги, фильмы, в которых происходило нечто подобное, и вариантов было всего два. Первый – невероятно реалистичное предвидение одного из вариантов моего будущего. Но это не был просчет вариантов. Находясь в своем теле, я буквально прожил эти минуты. Но кто мне это устроил? Мое подсознание, которое знает меня лучше всех. Может быть, только была одна заковыка, нечто черное, что бурлило во мне, когда я шел, материл себя, пытаясь придумать, как исправить свою глупость. Понятия не имею, что это было, но ощущал я все очень не знаю как и чем. Отсюда второй вариант. Каким-то образом я научился или вспомнил, как управлять временем, и у меня получилось бессознательно переместиться в критическую точку, в которой я совершил ошибку. Дикость, глупость. Скорее всего, если не вспоминать про мой непонятный источник, цветную магию и мысленное управление энергией. С такими исходными данными во что угодно можно поверить. Хочу ли я осознанно управлять временем? Нет, не хочу. И в жизни своей не хочу ничего менять, да и во многих фильмах показывали, что возврат в прошлое может принести только тысячи новых проблем. Вернуться на Землю и спрятаться от той шаровой молнии, и что потом? Заканчивать институт и ходить на работу? Так я и здесь уже неплохо устроился, и мне такая жизнь почти нравится. А вот от бессознательного управления, когда я остро почувствую свою критическую ошибку, я бы, наверное, не отказался. Ошибся, понял, что идиот, бац, и снова на важном разговоре. Только такая возможность быстро превратит меня в настоящего идиота, только и умеющего, что прыгать туда-сюда, потому что головой думать уже не надо. Так ничего и не решив, снова начал ходить по кафешкам рядом с академией, но энтузиазма стало поменьше. Что-то я разочаровался во всех этих студентках. Одна понравилась, Да и та оказалась стервой. Может, потому что считала себя слишком красивой для такого, как я, так что просто завтракал, обедал, ужинал, изредка поглядывая по сторонам. Ну молоденькие, ну симпатичные, а толку-то? Трах ради траха сейчас меня не интересовал. А на третий день вдруг встретил и ту девчонку. Сидел, обедал, и вдруг заметил у входа ту самую. Стояла, осматривалась, потом заметила меня и замерла. Думал, фыркнет и уйдет, но она зачем-то пошла в мою сторону. Молодая, красивая, в приталенном платье, выставляющем на обозрение ее прелести. Не только я, но и все мужчины в кафешке провожали ее взглядами. Остановилась возле моего стола, но не стала сходу скандалить, а нормальным голосом спросила: «Не против, если я присяду?» Я пожал плечами: «Если желаете». Села, уставилась на меня, ни намека на улыбку, на попытку понравиться. Человек явно пришел для серьезного разговора, да и три кольца с боевыми заклинаниями на пальцах и брошь с мощной защитой как бы намекали, что разговор будет не про любовь. А о чем тогда? Прошлый раз мне ясно сказали, мне здесь не рады. Так чего она приперлась? Снова попытается выгнать, показать свою силу? Так я же не гордый, я спокойно уйду, даже не доев свой суп. Кстати, суп-то остывает, и я снова взялся за ложку. Ел не спеша, и девчонка, не дождавшись моих вопросов, решилась: «Прошлый раз наше знакомство не удалось, поэтому предлагаю начать сначала. Меня зовут Антила, пятый курс боевого». Эх, если бы она прошлый раз это сказала, да еще смягчив голос. А сейчас, хотел было сказать ей про павлина, которым все восхищаются, пока он не начнет драть горло, но вовремя одернул себя. Мелко это и глупо, да и смысл снова с ней ссориться, ей что-то надо, и лучше ее выслушать, а потом уже что-то решать. Я отложил ложку и промокнул губы салфеткой. «Ленард, я уже говорил, чем занимаешься?» И тон, блин, как у прокурора. «Ищу себя», невольно хмыкнул я. «Это как?» «Ну, так обычно говорят люди, которые готовы бездельничать сколько угодно или занимаются понемногу чем угодно, потому что не нашли своего призвания. Я вот путешествую, иду куда глаза глядят». Следующим должен был стать вопрос, где я уже был, но Антила промолчала, а потом чуть напряженным голосом сказала: «У нас начался выбор тем для дипломов, и ребята, с которыми я тогда была, попросили одну новую тему на двоих. Называется «Возможные меры защиты от целительских заклинаний в ближнем бою». Я даже чуть удивился. «У вас здесь что, бывают войны с целителями?» Девчонка даже не улыбнулась. Я рассказала им, как ты щелкнул пальцами, и они улеглись на пол спать. После этого они очень задумались о таком варианте боя. Сначала я не понял, о чем она, потом сильно напрягся. «Возможно, госпожа, сильный медиум, и видит то, чего не было. Я вот точно помню, что когда ваши ребята нависли надо мной, я предпочел извиниться и уйти». Девчонка сверлила меня взглядом. «Я видела и прожила оба варианта, и когда ты щелкал пальцами, а потом грозил, что убьешь любого, кто придет к тебе на разборки, и когда ты сразу ушел, мои спутники помнят только то, что ты быстро уходил, и я хочу знать, как такое возможно. Я бы тоже очень хотел узнать об этом». Все, что я себе напридумывал, рассыпалось прахом от слов девчонки. Если был перенос во времени, то девчонка ничего не должна была помнить о щелчке пальцами. А раз она помнит, дурдом какой-то получается. Теперь разве что о групповом гипнозе думать, которому мы не совсем поддались. Но кому и зачем это могло понадобиться? Так что у меня остается только одна более-менее правдоподобная версия: у одного из нас сработал дар предвидения, показавший опасный момент, а второй оказался с ним на одной волне, и мы оба увидели одно и то же. Такой напарник мог бы стать идеальным помощником, спасающим в трудные моменты, но я совершенно не хочу, чтобы меня читали как открытую книгу. Ладно, если увидит мои эротические фантазии, а если увидит мои хождения по землям, пускать в свои мысли чужих я совершенно не намерен, но нужно что-то говорить, что-то, хоть немного удобоваримое. Могу только повторить то, что сказал раньше. Начал я медленно, подбирая слова: «Возможно, госпожа, сильный медиум, который видит и чувствует чужие мысли и образы. Не скрою, иногда мне, как и любому другому, хочется, чтобы трудности решались буквально по щелчку пальцев. Возможно, когда ваши парни подошли ко мне, я и захотел, чтобы можно было щелкнуть пальцами, и они улеглись у стола. Ну и похвалиться перед вами, что я такой грозный, что буду убивать всех подряд. Возможно, именно это вы и восприняли ярко, как будто это произошло в действительности. На самом деле я тихий и скромный, и совершенно не люблю драться. Так что единственное мое предположение, что вы увидели мои невольные желания и восприняли их слишком буквально. Других объяснений у меня нет. Девчонка долго молчала, потом процедила сквозь зубы. Я никогда не была медиумом, не видела будущего и не читала чужие мысли. Я только пожал плечами. В тот момент я очень хотел с вами познакомиться, а вы хотели узнать мои мысли. Возможно, это помогло вам настроиться на меня. Сейчас я не хочу продолжать знакомство, так что мы будем только разговаривать как обычные люди. Чувствовалось, что девчонке много чего хотелось мне сказать, и все нецензурное, но она сдержалась. Если мы встретимся снова, мы не будем врагами? Непонятно к чему спросила она. Я только чуть пожал плечами. Кроме ваших видений между нами ничего нет. Обиды на вас и вашу компанию у меня тоже нет. Девушка встала, словно собираясь уходить, и вдруг замялась. А у тебя есть какие-нибудь интересные темы для диплома? Я опешил от такого резкого перехода от почти допроса к почти просьбе. Какой-нибудь необычный и интересный. Я ей кто, чтобы подарками разбрасываться? Опять же, отношение у меня к ней какое-то двоякое, и когда она не злится и не строит из себя грозного воина, то выглядит почти как нормальный человек. Ну, протянул я в сомнении, можешь исследовать или разработать методы защиты от пара. В глазах девушки искреннее изумление. От чего? От пара? Ну да. Просто представь, что прямо сейчас тебе в лицо полетит струя раскаленного пара. Девушка непроизвольно дернулась от меня. Сможет ли твоя защита? Я кивнул на ее брошь. Закрыть тебя и нейтрализовать воздействие температуры. Все, дошло, о чем я говорю. Стоит, задумалась. Я снова взялся за ложку, и тут девушка очнулась. А откуда здесь может взяться пар? Я невольно хмыкнул. А эта тема уже для другого диплома. Девушка постояла в задумчивости и вдруг спросила. А в твоих мечтах это работало? Я невольно помрачнел, вспомнив свою разработку. Работало. На дистанции от 20 до 100 шагов мгновенно превращало человека в вопящее существо, теряющее рассудок от боли. Страшное оружие, к которому никто не будет готов. Наверное, удастся придумать отдельный модуль, который можно будет добавлять к уже существующим заклинаниям защиты. Правда, чтобы его проверить, придется тебе для начала придумать устройство, создающее опасную струю пара. Странные у тебя мечтания, задумчиво протянула девушка. Я только улыбнулся. Я уже говорил, что пока только ищу себя, и многие мои мысли, это только фантазии ради фантазий. Так что пользуйся смело, это только идея, которую еще думать и думать, считать, а потом пытаться совместить все в единое целое. Разумеется, такое можно будет использовать только в привязке к материальному носителю. Девушка покосилась на мои кольца, но промолчала. Потом чуть поклонилась. Я благодарна, что мы смогли поговорить как взрослые люди. Я с трудом сдержал улыбку, когда она сказала о взрослых. Хотя, мы с ней оба боевые маги, и несдержанность в разговоре могла дорого обойтись окружающим. Так что да, мы поговорили как взрослые, надеюсь, мы и в будущем будем только разговаривать. Я встал и чуть поклонился. Я тоже на это надеюсь. Вежливость соблюдена, девчонка ушла почти успокоенная. А я, взявшись за бокал, вдруг засомневался, а не зря ли я подсказал ей такую тему. Все-таки боевики нацелены на мощь и дальность, и вдруг почти бытовая тема, на первый взгляд годная разве что для защиты повара на кухне. А если нет, что я вообще знаю о тайных разработках для армии тайной стражи? Может, там таких чудовищ делают, что мне и не снилось? Может, моя скороварка придумана уже давным-давно для диверсантов или спецопераций, а заодно и защиту сделали? Но тогда на кафедре девчонки скажут, что все придумано еще до нас, и надо заниматься серьезной работой. На этом все и закончится. А... пусть об этом голова болит у армии, стражей и преподов. Среди них очень много светлых голов. Госпожа Динра закончила читать, отложила листки в сторону и строго посмотрела на декана боевого факультета. Вильнар, с чего это вдруг ваши выпускники озаботились защитой в ближнем бою, да еще и от целителей и кипящего чайника? Обычно все рвутся только разрушать и уничтожать. Там же все написано, госпожа ректор. Что написано, я уже прочитала. Что можешь сказать от себя о странных желаниях твоих студентов? Только неясные сплетни, дошедшие до меня. Давай хоть сплетни. Примерно с неделю назад пятикурсники сдали очередной экзамен, и группа из пяти студентов решила это отметить в кафе. Пришли, посидели, А потом одну из девушек стал раздражать очень уж пристальный взгляд некоего молодого человека, сидевшего недалеко от них. Не выдержав, она решила его отругать, а следом подошли и двое парней из этой компании. Молодой человек решил не обострять ситуацию, встал и ушел. Студенты вернулись за свой стол, решили отметить маленькую победу, как вдруг эта девушка, Антила, сказала, что видела совершенно другое, что когда парни подошли, тот молодой человек просто щелкнул пальцами, и парни упали на пол, мгновенно уснув. Ни артефактов, ни построения заклинания Антила не заметила. Тот молодой человек не стал задерживаться, пообещав напоследок, что в дальнейшем убьет любого, кто попытается применить к нему силу. Так что было на самом деле, непонятно. Остальные студенты видели только быстрый уход незнакомца, а Антила видела и применение чего-то усыпляющего, и быстрый уход. Предположительно, у нее были какие-то видения или галлюцинации, переутомление после подготовки к экзаменам, да я бы не сказал. Вполне уверенная в себе студентка, хороший источник оценки. Да и когда я разговаривал с ней о смене темы, выглядела она очень даже бодрой и целеустремленной. Какой-то гипноз. Тогда непонятно, почему ей оставили эти воспоминания. Не поддается внушению, проверим еще раз, конечно, но по всем показателям она просто очень хороший боевик. И еще меня смущает разрыв во времени. Антила говорила со своими очень серьезно, уверенная в своей правоте, и после несколько раз повторенных щелчок пальцев, валялись на полу, парни всерьез задумались о реальности таких действий. Появилась первая просьба о замене темы диплома, а второе заявление появилось через 3 дня, и я не знаю, откуда ей надуло в голову такое направление для исследования. Было еще одно видение, не знаю, но у нас нет боевых заклинаний, результатом которых будет направленная струя пара, да еще и опасная для магов. А девушка или что-то нафантазировала себе, или увидела это в своих видениях, раз восприняла это так серьезно. Ректор в задумчивости кивнула, ладно, устройте ей внеплановую проверку у целителей, особенно психики, а потом мы будем что-то решать. Вильнар кивнул. Кстати, а как хоть выглядел тот молодой человек? Ну, сведений немного. Примерно 25 лет, среднего роста, кареглазый, очень сильный источник. Никаких артефактов не было, разве что на пальцах было 3 серебряных кольца с природными камнями. Ректор непроизвольно вздрогнула. Сильный маг ходит с серебром, не с золотом. Мужчина чуть пожал плечами. Из того, что дошло до меня через 10-е руки, именно серебро. Динра посидела в задумчивости. Значит так, девочку под любым предлогом сегодня же отправьте к целителям, и пусть ее проверит, как будто первый раз увидели. Если успеете до вечера, ее сразу ко мне. Мы тут с ней поговорим о ее заявлении. Мужчина насторожился. Предполагаете что-то серьезное? Динра кивнула. Может стать очень серьезным. Считай эти темы заданием для вашего факультета. Надеюсь, такая защита никогда не понадобится, но хотя бы теоретически эти вопросы надо проработать. Лавка артефактов. С Антилой расстались вроде бы достаточно мирно, проблем не ожидалось, и я снова начал просто жить, прогуливаясь вокруг академии. Обошел все магазинчики с книгами по магии, но чего-то особого не заметил. Посматривал на студенток, но была середина недели, и у всех голова была забита лекциями, зачетами, экзаменами, курсовыми, и мужским полом девчонки не очень-то и интересовались. Вот к концу недели, учебного года, когда начнется весна, вот тогда начнется раздолье. У всех забурлят гормоны, и одинокий молодой человек, неспешно прогуливающийся по улицам, сразу привлечет внимание. Можно было бы сходить поближе к общагам, пройтись по учебным корпусам, но у меня внутри засело какое-то чувство обиды на академию. В принципе, ректорша сказала честно, но я обиделся. Если уж она меня подозревала, то могла дождаться хотя бы официального предъявления обвинения, а так обвинений нет, а убийцей меня уже обозвали. Я и есть убийца, но в приличном обществе такое в лицо не говорят. Могла ведь просто промолчать, дождаться обвинений в мою сторону. А если бы я попытался попросить ее, чтобы помогла отмазаться, вот тогда бы и рубанула со всего маха. Все было бы честно и не обидно, а так, хотела сразу определить границы наших отношений, может быть, но в итоге с дипломом мага я пролетел, да и хрен с ним. Погуляю по столице еще немного, а потом уеду куда-нибудь в глушь, куплю отдельный хутор или дом, и буду просто жить, гулять, читать книжки, экспериментировать с заклинаниями в каком-нибудь дальнем овраге или карьере, и обязательно жить одному, чтобы никому не помогать, и слухи обо мне не расползались по округе. Скукотища, конечно, но судя по книжкам, все великие маги жили и творили в гордом одиночестве. А может, это они так заботились о технике безопасности, чтобы при их опытах никто не пострадал? Будет тяжко без женщин, но можно ведь договориться с ближайшим публичным домом, чтобы раз в неделю мне присылали опытную женщину на день-два. Она и в доме приберется, и пожрать на неделю приготовит, и в постели приласкает. Наверное, так и сделаю. Мысли привычные, я крутил их в голове много раз, но сейчас я, похоже, дозрел, чтобы и в самом деле стать отшельником. Ну, может и не отшельником, но точно человеком, живущим уединенно. А через день после разговора с Антилой неожиданно встретил баронессу Шанти, ну, ту, из картинной галереи. И что интересно, тоже в кафе и тоже во время обеда. Сидел, выгребал ложкой тушеное мясо из горшочка, и в какой-то момент в кафе вошла женщина, одета в строгое платье, симпатичная, но узнал я ее скорее по походке. Остановилась, осмотрела зал, задержала на мне взгляд. Явно узнала, но подходить не стала и присела за свободный столик. Так и обедали, я за своим столом, она за своим. Только я периодически поглядывал на нее, а вот она даже не глядела в мою сторону, думая о чем-то своем. Вроде бы и ладно, но почему-то это меня задело. Прошлый раз она смотрела на меня гораздо ласковее. Пообедав, уже пошел к выходу, но даже когда проходил мимо ее столика, женщина все так же сидела задумчивая, и мне неожиданно захотелось как-то повредничать ей. Вернувшись, вежливо спросил: «Не против, если я присяду за ваш столик?» Женщина чуть кивнула: «Присаживайтесь». Ну, сел, но опять никакой реакции на меня. Сидит, ковыряет ложечкой нечто вроде запеканки. «Здесь тоже местные мужчины-маги не ходят?» Женщина подняла на меня взгляд. «О чем вы?» «Ну как же, это уже вторая наша встреча, и вам нужен был именно приезжий, который ходит туда, куда не ходят местные маги». Женщина смотрела на меня в недоумении, потом чуть улыбнулась. «Я преподаю в академии, и время от времени захожу сюда обедать. Здесь готовят очень вкусные запеканки». Теперь уже я смотрел на нее в недоумении. «А как же ваши слова о том, что маг не должен быть связан с академией?» Шанти чуть помедлила с ответом. «В большинстве случаев я только посредник, да и особые требования бывают не так часто. В тот раз нужен был именно такой человек, как вы. Ну, может и так, и как с тем заказом, о котором вы говорили?» Женщина чуть поморщилась, выкрутилась. «И все, как выкрутилась, с кем выкрутилась, чего ей это стоило?» «Ни слова, все правильно, я нужен был только для той работы, но отказался, так что права что-то спрашивать у меня нет. Можно было уходить, но как обычно, в голову что-то стукнуло. А нет ли у вас какого-нибудь заказа где-нибудь на выезде, за городом?» Женщина внимательно посмотрела на меня. «Почему именно за городом? Да надоело мне по улицам ходить. Хочется куда-нибудь на природу, чтобы можно в настоящем лесу гулять, может даже грибы пособирать. Про грибы я, конечно, зря ляпнул. Здесь их тоже собирают и готовят, но чтобы этого захотел маг, это уже ни в какие ворота не лезло», запоздало сообразил я, но женщина быстро справилась с удивлением. «Стихия, а вот это странно. Прошлый раз она о моей стихии не спрашивала. Или тогда специализация была не так важна, а нужен был мой источник, огонь». Женщина задержала на мне взгляд, потом задумалась. «Прямо сейчас у меня таких заказов нет, но я спрошу у сведущих людей. Сегодня среда, так что встретимся здесь в воскресенье в это же время. Возможно, что-то будет. Дни недели даны земные, чтобы не плодить лишние названия». Ну, почти нормальное завершение разговора. Мне не особо и рады, а работу я буду получать по остаточному принципу, если вообще получу. Да это и не особо важно. Деньги у меня пока есть, и хоть какая-то работа может придать моему существованию немного смысла. Надоело, честно говоря, болтаться без цели. Какая разница, где и что делать? Главное, куда-то ехать и что-то делать. Я совсем не трудоголик, но совсем без работы просто скучно. Наверное, у меня, почти как у настоящего аристократа, начинается хандра от безделья и отсутствия новых впечатлений, и я готов заниматься чем угодно и где угодно, лишь бы предложили. Я встал и коротко поклонился. «Хорошо, до воскресенья. Было приятно встретиться». Женщина проводила взглядом уходящего парня, и у нее вдруг устало опустились плечи. Да уж, неожиданно тяжелая работа выглядит холодной и отстраненной, когда хочется улыбаться и ластиться. Но нельзя. Временами в его взгляде промелькивает мужской интерес, но пока еще очень слабый. Ничего, крючок он заглотил, и теперь появился повод встречаться чаще, а там и до совместной поездки куда-нибудь дело дойдет. Ничего, приз в виде универсала стоит усилий. После разговора о работе где-нибудь на выезде мысли вдруг перескочили на деньги. Не о том, сколько мне могут заплатить, а о моих собственных наличных. Деньги пока еще есть, около 300 золотых, и это охренеть как много, но учитывая, что за последние 2 месяца я истратил более 500, пора бы уже задуматься, как жить дальше. Большую часть денег я истратил на близняшек, а мне, при скромном образе жизни, оставшихся денег хватит на годы вперед. Но и зарекаться не стоит. А вдруг что-нибудь случится, а вдруг пригляжу какой-нибудь хороший домик или даже поместье, тогда 300 может и не хватить. Выхода 2. Первый – съездить в Марнун и забрать часть денег и золота из банка. Только вот дорога туда-обратно займет недели 3-4, и чего-то мне трястись в дилижансах не очень хочется. Да и острой необходимости в этом пока нет. Второй вариант – продать свои кольца, которых у меня набралось с десяток. Хороший средний уровень, и я в любой момент сделаю себе такие же, использовав в качестве заготовок самые дешевые серебряные колечки. А те кольца – настоящий рабочий антиквариат. Там сразу видно и возраст, и надежность, и что делали настоящие мастера. Только вот цену бы надо узнать, чтобы не продешевить. Взял извозчика, чтобы не топтать ноги, стал ездить по улицам вокруг центра города, но когда сунулся в магазины, торгующие артефактами, настроение резко испортилось. В 3 самых богатых магазинах продавали артефакты ничуть не хуже тех, что могу сделать я. Во всяком случае, боевые. Можно сделать и несколько видов заклинаний из серии высших, но зачем привлекать к себе внимание без особой нужды? Такие должны стоить очень дорого, и если их и делать, то только на заказ. Можно сделать обычные заклинания, но тонкими линиями, чтобы никто ничего не мог увидеть. Спрос на мои незаметные игрушки будет бешеный, но таким умельцем точно заинтересуется тайная служба. Зачем мне это надо? Расстроенный, поехал искать более скромные магазинчики. Может, там нужны простые заклинания и много, но и там получился облом. И магазинчики скромнее, и заклинания проще, но выбор был достаточный. И заряжать артефакты тоже никому не нужно было. Похоже, в этом городе даже некий избыток магов, желающих заработать на производстве артефактов. Зашел в очередной магазинчик, прошелся вдоль стеклянных шкафчиков, присматриваясь к ассортименту, а подойдя к шкафу у стены, буквально впал в ступор. На самом видном месте лежал пенал из серебристого металла, а внутри, на бархате, лежали 5 простеньких колец, но с цветными заклинаниями. Первые в моей жизни артефакты с цветными заклинаниями, которые я здесь увидел. Наверное, мой голос дрожал от волнения, потому что хозяйка, очень пожилая магиня, странно посмотрела на меня, но все-таки достала пенал. Правда, не отдала сразу в руки, а отнесла к своей стойке. Боялась, что я его сворую, пенал. Скорее, коробочка напоминала очечницу или футляр для дорогих авторучек. 4 сантиметра высотой, закругленные углы, а крышка открывалась вдоль длинной стороны. Материал. Что-то похожее на старое потускневшее серебро. Поверхность совершенно гладкая, без надписей и узоров, лишь несколько небольших царапин, полученных за долгую жизнь. А вот внутри ложе для колец было покрыто довольно свежим бархатом. 30, не больше.